Гвардейский корпус оказался особенно в сложном положении. Офицеры отказались от услуг маркетантов-евреев, а подрядчик Львов запаздывал с обозами. Когда же привез, какие были цены? Государь сделал смотр гвардии. Поцеловал командующего генерала Гурко, объехал войска. Потом служили панихиду на поле, где были разбросаны головы наших солдат, отрезанные турками. Виднелись руки, ноги. Стаи голодных собак выжидали в отдалении, когда люди уйдут. Несколько дней работали похоронные команды. 11 сентября Александр Николаевич за утренним кофе под строжайшим секретом показал Адлербергу и Милютину письмо от цесаревича. Тот откровенно говорил о недовольстве в армии существующим командованием и предлагал немедленно принять государю командование армии, назначив генерала Милютина начальником штаба. Дмитрий Алексеевич не столько порадовался предложенной чести и доверию со стороны наследника, всегда питавшего к нему недоброжелательные чувства, однако усмотрел угрозу для государя в этом плане, порожденном молодостью и горячностью. Милютин и Адлерберг, даже видя готовность государя к принятию сего плана, в один голос откровенно заявили, что велика опасность возложения лично на государя ответственности за исправление испорченной кампании. Нет гарантии, что дело пойдет лучше с переменой командования. Император согласился с ними. Здесь стоит привести мнение лейб-медика Сергея Петровича Боткина, по долгу службы находившегося при государе. Скептик и отчасти циник, как большинство врачей, он писал в одном из писем. Вообще герои как-то поприелись, потеряли свой аромат, раз воочию всякому стало ясно, что отдельный героизм ни к чему не ведет. По манере себя держать, по серьезности и честности отношения к делу, самыми симпатичными личностями для меня остаются государь и Милютин. Только глядя на них, ты не встречаешь этого «я», который так пробивается в большей части других высказнающих деятелей. Скромность и серьезность Милютина внушают к нему величайшее почтение. Он весь отдан своему делу, которым охотно готов пожертвовать даже своим «я». Осень оказалась неожиданно холодной. 14 ноября пронеслась настоящая буря с дождем и мокрым снегом. Температура опустилась до нуля. Отмечались вспышки черной оспы. Государь оставался простуженным, но больным себя не признал. Плевна капитулировала 28 ноября. Великий князь Николай Николаевич торжествовал. Ему был дарован высший воинский орден святого Георгия первой степени, Милютину орден святого Георгия второй степени. Дмитрий Алексеевич искренне удивился, не считая себя достойным столь высокой награды. Однако Александр II вполне оценил своего военного министра, звезда которого с третьей плевны зашла еще выше, и он стал подлинно доверенным лицом царя. В тот день граф Адлерберг с улыбкой напомнил Милютину данный им зарок выкурить папиросу после падения плевны. И некурящий министр впервые в жизни закурил, вызвав громкий хохот царя и его окружения. 10 декабря 1877 года государь со всей своей свитой вернулся в Санкт-Петербург. Приятно было вновь увидеть простор проспектов и Невы, золотую иглу крепости, бронзу, зеркала и красный бархат зимнего, где, как всегда, отлично топили. Полегчало на сердце от вида милой, хотя и старой, печальной Марии Александры и цветущей, опьяневшей от радости Кати. Полуденный выстрел пушки утверждал в мысли, что все придет в норму. Но у жизни правила меняются. Прекращение войны не всегда означает наступление мира. Это Александр Николаевич с очевидностью понял в начале 1878 года. 2 января после обедни в Дворцовой церкви и завтрака он провел совещание с Горчаковым и Милютиным, что стало уже обыкновенным. Государственный канцлер подчас впадал в старческую болтливость, а то становился настолько бестолков и непонятлив, что едва хватало терпения выслушивать его и объяснять простейшие вещи. Заменить же Горчакова царь не решался. Он ценил старика за прошлое и не желал наносить ему тяжелого удара.